14 февраля. Из П. Гензеля, профессора Гейдельбергского университета, книга Т. Карлейл. Всякое новое изобретение есть не что иное, как созерцание природы с доселе неизвестной точки зрения. Вот так, например, я никогда не скажу. Не додумаюсь до этого. Я знаю два определения неизменности Вселенной. Художественных, доступных любому воображению. Одно принадлежит Паскалю, другое — Эдгару По. Паскаль сказал, что Вселенная — это такой круг, центр которого везде, а окружность нигде. Как-то гениально. Стало быть, все вместе — Земля, Солнце, Сириус и те планеты, которых мы не видим, и все гигантское пространство между телами сливаются в одну точку, в которую нужно вонзить ножку циркуля, чтобы описать этот круг. Но ведь мы не видим бесконечных пространств за теми, которых тоже не видим, и еще мы не видим, и все это сливается в одну вырастающую бесконечно точку для вырастающего бесконечно циркуля. И все он не приходит в действие, этот циркуль, потому что точка все растет, и сам он растет, и окружность таким образом не описывается, ее нет. Эдгар По предлагает для представления беспредельности Вселенной вообразить себе молнию, летящую по одному из тех математически крошечных отрезков прямой, из которых составляют окружность Вселенной, подобно тому, как из отрезков прямой составлена и любая окружность. Эта молния, летящая со скоростью молнии по отрезку прямой, будет лететь по прямой, говорит Эдгар По, будет лететь по прямой вечно. Великий математик, видимо, был поэтом, великий поэт-математиком.